«Неужели тебе еще никто не нравился?» — спросила Бажена, когда они легли на кровать и прижались друг к другу. «Нет», — быстро ответила Мария. «Впрочем, нравился — это слишком широкое слово. Что значит «нравился»? Мне нравился наш преподаватель физики, но только потому, что был умен. Мне нравился своей смелостью тот летчик. Помнишь, что познакомился с нами на катке?» «Да, помнишь, наверное. Он в воздухе переворачивал самолет кверху колесами и в конце концов разбился. Но чтобы я зажглась, как ты, чтобы меня властно потянуло к какому-нибудь мужчине, чтобы я ночей не спала, мучилась, тосковала, такого не было». Помолчав, она добавила: «Да так, может быть, и лучше. Вот сейчас ты вся полна Милошем, только им одним, а я свободна, и я сама себе хозяйка. Я боюсь, ты даже не видишь, что происходит вокруг нас, а если и видишь, то не вдумываешься». Бажена чувствовала, что Мария права, ее охватил стыд. Говоря по совести, она и в самом деле ничем не интересуется, кроме Милоша, живет точно в монастыре. «А ты расскажи мне, Мария, ведь у тебя столько знакомых, ты все знаешь», — попросила она тоном ребенка. Мария начала рассказывать о столице, живущей тревожной жизнью. В Праге за последние дни не бывало много туристов. Они бродят большими группами, редко по 2-3 человека и никогда в одиночку. Штатская одежда не может скрыть их военной выправки. Все они, как на подбор, широкоплечие, рослые, мордастые, с коротко постриженными затылками. Они говорят на ломаном чешском языке и весь день слоняются по городу, справляясь в путеводители. Их интересуют здания правительственных учреждений, банков, торговых фирм, больших магазинов, музеев. Они подолгу торчат около нарядных витрин, задирают головы и внимательно изучают рекламы и вывески. И беззастенчиво набрасываются на еду, так будто вырвались из голодного края. Как дикари они уничтожают бутерброды, пиво, сосиски с капустой. Обыватели теряются в догадках, что это за люди. Но многие знают: это гестаповцы и эсэсовцы, головной отряд Гитлера, головорезы, заблаговременно переброшенные в Прагу в штатских костюмах и с вальтерами в карманах. Многое можно рассказать. Например, о том, что телефонная связь между Прагой и Братиславой, Прагой и Ужгородом уже прервана. Состоялась открытая демонстрация немцев, проживающих в Словакии. Их вожак, Кармазин, выступил с угрозами по адресу Чехии. Словацкий епископ требует немедленного разрыва с Прагой. Шанио Мах, лидер словацких сепаратистов, вместе с глинковскими бандитами терроризирует чехов, проживающих в Словакии, и те тысячами бегут в Чехию. Чехословацкая армия по требованию Гитлера сокращается на 150 тысяч человек. В кафе «Саверин» чешские офицеры во главе с генералом Медоком сорвали с себя в знак протеста ордена, медали, погоны и выбросили их в корзины из-под белья. Батя удрал в Бразилию, поп Волошин претендует на кресло премьер-министра в автономной Закарпатской Украине. Другой служитель церкви, Тисо, отправился в Берлин к Гитлеру с жалобой на чехословацкое правительство. А вернувшись, созвал парламент и объявил Словакию независимой республикой. Парламент заседал под охраной отрядов СС, СА и глинковских гвардейцев. Многие чешские патриоты уходят в Шумавские леса, где уже организуются первые отряды сопротивления. «Что же с нами будет?» — спросила Бажена. Она никак не могла вместить в себя все, что услышала. «Будет тяжело, будет очень трудно. Я только сегодня узнала, что Гитлер готовится предъявить нам ультиматум. Он потребует отделения Словакии и Закарпатской Украины, роспуска и разоружения всей нашей армии, упразднения поста президента и взамен учреждения должности регента, принятие нюрнбергских антисемитских законов, передача Германии всего нашего золота, решительные расправы с коммунистами и даже со сторонниками Бенеша». Бажена не могла сдержать дрожи в теле. «Что с тобой?» — тревожно спросила Мария. Бажена еще крепче прижалась к подруге и, едва слышно, будто их могли подслушать, проговорила: «Если бы ты знала, как я боюсь за отца, ведь он коммунист. Не дай бог, если с ним что-нибудь случится. Нет-нет, я не переживу этого». Мария прижала к себе голову Бажены и, перебирая рукой ее волосы, поцеловала в горячий лоб. «Я теперь тоже коммунистка», — сказала она. «Ты?» — встрепенулась Бажена. «Да». «Когда?» «Совсем недавно, на днях. У твоего отца и у меня отныне одна судьба. Так вот почему Мария знает все, что делается в стране и во всем мире. Она избрала себе тот же путь, что и отец, и Антонин Слива. Нет, Бажена не в силах этого понять. Что Марию, девушку, привлекло в ряды людей, которые готовы пойти на смерть? Другое дело мужчина. Но она девушка. Неужели не страшно ей? Неужели она готова на все? На лишение, пытки, тюрьму?» Больше они не сказали друг другу ни слова. Бажена проснулась глубокой ночью от сильного сердцебиения. Сердце сжималось от предчувствия беды. Прислушалась. Тишину нарушало только постукивание часов, да мирное дыхание, спящее рядом с ней Марии. Бажена осторожно, боясь разбудить подругу, спустила с кровати ноги, прошла в переднюю комнату и включила свет. При свете лампы на душе стало немножко легче. Она села на диван, стараясь разобраться в своих ощущениях. Почему она внезапно проснулась? Что побудило ее встать с постели? Она отодвинула в сторону юбку и шерстяной свитер Марии, и тут увидела стопку листков. Их края выглядывали из-под свитера. Помимо своей воли Бажена прочитала. Коммунисты, приложившие все усилия к тому, чтобы спасти страну от тяжелых ударов, перед лицом всего народа заявляют, что они будут самоотверженно и смело бороться за... Бажена осторожно поправила свитер на диване. Потом она вернулась в спальню и разбудила Марию. «Сколько времени?» — спросила подруга. «Я не опаздываю?» 4 часа с минутами. Еще рано. Но ты должна уйти». «Уйти? Сейчас, среди ночи?» «Так будет лучше. Вставай, я тебе объясню». Мария не заставила себя долго ждать и за какие-нибудь 6 минут оделась и умылась. В пальто и плаще она подошла к подруге. «Хорошо, что ты сказала мне о том, что стала коммунисткой. Поэтому я и обязана тебя предупредить. В последние 2 дня я несколько раз видела вблизи нашего дома подозрительного человека. Не знаю, кто он и почему здесь крутится». «И что же ты думаешь?» — спросила Мария. «Боюсь, что он следит за нашим домом». «Хорошо, я ухожу», — сказала Мария, поцеловала подругу и решительно толкнула дверь. Утром Бажену разбудил сильный грохот в дверь. Она вскочила с кровати. На дворе было уже светло. Думая, что пришел Гавличек или Слива, она быстро накинула на себя халат и, не окликая пришедшего, сразу открыла дверь. В комнату вошли 2 полисмена и человек в штатском. «Фамилия?» — требовательно спросил человек в штатском. «Лукаш», — ответила Бажена. «Где ваш отец?» «Не знаю. Он давно уехал из Праги». «Так, уехал, и дочь не знает куда. Обыщите квартиру», — приказал незнакомец и, вынув из кармана пальто портсигар, бесцеремонно расположился на диване.